Глава 14. Бизнес-партнеры, как оказалось, могут быть теми еще роялями из кустов, когда события внезапно принимают лихой и придурковатый оборот. К примеру, техасский граф может послужить единственным свидетелем того, что я, придя в мир Ларинин, не имел при себе такой необходимой Америке безделушки, как кадархиала, ступающий по траве. Король пропал. Совершенно никому в Нью-Йорке не нужный, кроме уничтоженных банд чернокожих, которые, как было уже совершенно ясно, были просто натравлены на эту персону. Совершенно бесполезный носитель титула просто-напросто пропал, оставив после себя 7 спящих вождей самых крупных племен континента. В переводе на русский 7 могучих князей с многочисленными, пусть и легкими военными силами, отвечающими за поиск порталов на всей территории страны. Впрочем, насчет ненужного я погорячился. Кадархиала был таким вплоть до момента начала бандитской войны в Нью-Йорке, а сейчас стал единственной связующей нитью, которая могла воздействовать на городских краснокожих преступников, решивших искоренить своих темнокожих конкурентов путем их тотального вырезания. В городе было введено военное положение, полиция сбивалась с ног, воюющие банды устраивали провокации, умело водя за нос стражей порядка и армию, но продолжая свои разборки. Король был очень нужен, но его не было. Его требовали у усыпивших целый район магов, требовали у меня, требовали у стоящей на воротах моего дворца охраны. Журналисты висели на заборе, как обезьяны, выкрикивая нелепости одну за другой. Даже из общества позвонили, спросив, на кой ляд мне потребовался этот индеец, и не пора бы его вернуть. Я в ответ ругался по-аристократически и отрицал вообще все. Если бы не единогласные свидетельства вождей, спасенных в театре дворян, и Германа Твинмембера, у Шарпрока точно бы стояла армия. И вообще, я подозреваю, что он сам куда-то ушел. Отвернувшись от окна, сказал я сидящему в кресле и попивающему свой утренний виски Твинмемберу. Воспользовался ситуацией, а может даже предвидел ее. Или организовал. Хотелось бы с вами согласиться или опровергнуть, но ничего не приходит на ум, развел руками истинный. Титул короля с момента последней крупной ссоры с индейцами считается лишь данью традиции, не более. Герцоги никак не тянут на парламент, но совокупно прекрасно справляются с обязанностями правителя. Нареканий нет даже у недовольных. Кадархиала никогда и ничем себя не проявлял, кроме как посещениями театра. Все в совершенной растерянности. «Не все», — хмыкнул я. «За 5 минут до того, как объявили о вашем визите, мне позвонил Зарака Хмельное Копыто, один из вождей Кадархиалы. Знаете, чем он интересовался?» «Учитывая орду газетчиков и радистов у вас под окнами, догадаться несложно», — вздохнул техасец. «Отнюдь!» «Его интересовали наши газовые плиты, ваша светлость», — хмыкнул я победно, — «в огромных количествах. Причем в вопросе цены Зарака плавал совершенно. Он был готов заплатить $62 за одну единицу, но при этом...» Как бы вам сказать, в его интонациях мне послышалась готовность заплатить и по 200, если мы предоставим им право приоритетной покупки всей продукции и немедленно. Эту самую продукцию сейчас вовсю таскали сотнями штук в соседней комнате из одного портала в другой по импровизированным рельсам, отчего стремительно теряющий ману граф и заливал неприятное ощущение алкоголем. Через пару минут его сменит одна из дочерей, развлекающихся сейчас в обществе Кристины и Пиаты, а я буду мужественно тащить весь процесс от начала и до конца. Мы не можем на это пойти, твердо, хоть и с очень большим сожалением в голосе, выдал Твин Мембер. Даже ради 800% прибыли, дорогой друг. Конечно, не можем, легко согласился я, и не пойдем. Но вот откуда они узнали? Вы были должны уже понять, что наша страна самая настоящая кипящая каша, в которой возможны самые неожиданные союзы. Надо ли говорить, что у герцогов таких союзов больше, чем у всех прочих? Грустно проговорил граф, оплакивающий потерю безумных денег. Готов поспорить, что к концу дня, когда вы утвердили свои договоренности с герцогами, половина сердечника уже знала о том, что вскоре настанет. Да уж, Шарпрок был в осаде, что меня ни грамма не смущало. Наконец-то можно было отдохнуть. Пара бегемотов, получивших просто убийственно широкую рекламу накануне, надежно удерживали нежеланных посетителей в рамках приличия. Сделанные сразу по въезду запасы позволяли нам не выходить никуда неделями, так что можно было отсыпаться с чистой совестью. Пришлось, правда, выделить комнату твин-мемберам, использующим ее для того, чтобы появляться в замке за новыми партиями плит, начавших улетать, как горячие пирожки. После еще одного объяснения герцогам, наконец-то уверившимся, что я короля не крал и не брал, наша семья оказалась оставлена в покое. Только Кристина недовольно ворчала, что ее лишили удовольствия досмотреть спектакль. Правда, это нисколько не мешало ей радоваться полнейшему отсутствию поблизости некой Дарлеи Азовой. Мама Константина, появившись на чашечку кофе, моментально выяснила воцарившуюся в этом прекрасном городе обстановку, а затем, поныв у сына над ухом еще 5 минут, исчезла в портале, не обещав вернуться. Кажется, сразу же после этого я видел свою жену, пританцовывающую с дочерью, которой та удерживала за ручки, но это не точно. И улыбка на личике Алисы мне просто почудилась. Да. Откуда мы можем знать, как она улыбается? Она ни разу не пробовала. Ваше сиятельство, дождавшись, пока я останусь один, рядом со мной бесшумно возникла Анна Эбигейловна Розеншварц во всей своей мрачноватой некрасоте. Вы должны кое-что знать. Да? Ночью в ворота постучался человек. Он был опознан Мао Ханом как ваш знакомый. Мы взяли на себя смелость уговорить Аквариуса пустить его. Он оказался легко ранен, так что мы оказали ему услуги по перевязке. Как удивительно! Ну что же, ведите, Анна Эбигейловна, посмотрим на моего знакомого. Разумеется, это оказался Петр Васильевич Красовский, а не внезапно очутившаяся тут жаба-волшебника Дмитрия, или он сам во всей своей неприглядной красе. Питерский бандит чувствовал себя более чем уютно, щелкая соленые жареные орешки в выделенной ему комнате. Он, забинтованный в некоторых местах, вальяжно полулежал на софе и швырял миниатюрные метательные ножи в порядком уже изувеченный старый портрет. Источник и подательница ножей, отзывающаяся на имя Пиата, сидела тут же, листая какие-то толстые красочные журналы и вовсю трепясь с питерцем. «Дайте догадаюсь», — проворчал я, входя, кто-то узнал о нашей прогулке и не одобрил ваших увлечений, Петр Васильевич. А, князь! Меня заметили и вяло помахали орешком, зажатым в пальцах. Эти малодушные трусы, представляешь? Они меня обвинили в нарушении каких-то там договоренностей и контрактов. Мол, я покусился на чужое, и теперь синдикат ждут темные времена. Как твоя организация вообще узнала о том, что там был ты? Хмыкнул я, приваливаясь плечом к косяку. Я принес им голову от Джума Тугала, сплеснул руками Красовский. А они начали в меня стрелять. Так вот что у тебя было в мешке, когда я тебя выпускал с Гарамона. На него твои зеленые ребята расщедрились, но вот свои замечательные пушки мне не дали. Совершенно этому не удивлен, в отличие от того, что ты решил оповестить весь белый свет о том, что убил кулинара. Мне показалось это удачной идеей и великолепным воспитательным моментом для нерешительных неучей, привыкших ходить на цирлах. Кейн, в чем я не прав? Ты бросил голову негра в гнездо шершней, Петр Васильевич. И что теперь собираешься делать? Увы, мой друг, на этот вопрос у меня ответа нет. Грустно вздохнул Красовский. Смею надеяться, что ты позволишь мне у себя подлечиться, а также, учитывая, что ты зачем-то украл короля, помочь тебе с честью умереть в какой-нибудь безнадежной схватке. Давай же пойдем вместе, спиной к спине, как братья по оружию. Пиата неприлично заржала, дрыгая ногами. Ваши суицидальные наклонности начинают меня тревожить, поделился я внутренними переживаниями. Может, все-таки к доктору? Нам доктора не помогут, Дайхард, грустно вздохнул этот тип. Так и знайте, лечиться поздно обоим и уже давно. Что мне, что тебе, пустившему меня на порог. А мне почему? Удивился я. Ну, а кто бы еще догадался украсть короля Америки? Выпучил глаза в притворном удивлении Красовский. И это туда же. Если забеременеешь мне Пиату, я добьюсь того, чтобы ты жил вечно и никого при этом не убивая, пригрозил я, выходя из комнаты. Взгляд четырех выпученных глаз в спину хорошо согрел мое сердце, как и вид мило хихикающий в кулачок Анны Эбигейловны, таившейся в коридоре за дверью. Последнее чуть не остановило мое согревшееся сердце, но как-то выдержал. Остаток дня ушел на соскучившуюся супругу и на отговорки разным назойливым типам, постепенно сменяющимся все большим количеством газетчиков. Наконец, не выдержав, я позвонил в полицейский участок Хевенгардена и пообещал подать жалобу на них герцогам собственноручно и с перечислением фамилий всех начальников. Вот тогда стражи закона оживились, начав очищать улицу от посторонних в этом элитном районе. Даже оставили патруль из двух полицейских предпенсионного возраста. Вечером мы уселись в малом зале, почти на самых верхних этажах Шарпрока, тесным мужским кругом для небольшой попойки, чисто расслабить нервы. Все-таки такое количество женщин, девушек и ребятни заставляет желать вновь оказаться в наполовину взорванном здании с кучей вооруженных подонков, как признался Красовский, так что он меня теперь очень даже понимает, несмотря... «Не трогал я этого долбанного короля!» — вздохнул я устало. Кадархиалла, ступающий по траве, остался живым и невредимым. Только вот куда мог деться? «Ну, например, «Слинять, возглавить красные банды Юго-Запада», – легкомысленно махнул рукой питерец. «Он же, по сути, глава всех племен, особо совершенно неприкасаемый для всех, включая городских отбросов. Красных, конечно. А отбросы ли они в этом городе – большой вопрос, друг мой». «Тогда его знают, где искать», – отмахнулся я рукой, отпивая очень ароматный экзотический коньяк, подаренный когда-то Константином. «Может, и знают, но не найдут», – задумчиво промычал белокурый даритель коньяков, скромно набухиваясь хорошим виски. «А потом могут все, что он натворит, повесить на тебя, Кейн. Да-да, не делай вид, что ты не сторож американскому королю. Ты буквально выпустил его на волю. От меня сейчас слишком многое зависит, чтобы трогали по пустякам», — не согласился я. «Так что пусть сами справляются со своими геморроями, а мы будем сидеть, пьянствовать и ждать, пока все утихнет». «Боюсь, что спокойно сидеть у тебя не получится», — гадко хмыкнул Азов. «Я завтра открою портал, через который тебя в этой скромной обители навестят Терновые. Кристина просила не говорить, но мы же товарищи, да?» «Вот террас! Тогда сегодня у нее в опочивальне тоже будет сюрприз», — мрачно решил я под названием «Пьяный муж». «Ты просто хочешь нажраться, а то...» В этом шоу участие принимать отказались все, кроме верного Петра Васильевича, так что мы поддались с ним вдвоем. Ну, как вдвоем? Втроем! Мэтр Вергили, в отличие от Мишлена и Курва, отдыхающих с нами тут после дневной суеты, потихонечку причащался красным вином, но делал это очень культурно и тихо. Даже орехи, полюбившиеся Красовскому, брал по одному лапой, ловко заправляя вкусняшки в свой огромный клювище. «А ты знаешь, Кейн?» – нехило набравшийся Петр Васильевич внезапно подал голос. «Что я родился в 3 верстах отсюда?» «В Хевенгардене?» – удивился я таким новостям. «Надо же!» «Ага!» Пьяный размашисто кивнул питерец. «В уютном родильном доме на Карл-стрит. Правда, потом семье пришлось переехать в адскую кухню, так как я родился не один, а зараз с 2 братьями. Такие вот дела. Мамаша и папаша мои были, как понимаешь, насквозь русскими, бежавшими слугами какого-то боярина, мечтавшего на мамашу-то взобраться, но не срослось. Умудрились молодыми удрать аж сюда, а тут устроиться в очень неплохую итальянскую фамилию работать. Только вот итальянцам баба стройней в прислуге оказалась не нужна. Так что нас выпроводили. Но самое интересное было потом, через 9 лет, случилось». «Что-то мне кажется, что у этой истории грустный конец», – пробубнил я, переглядываясь с мэтром Вергилием. «Не совсем», – расслабленно помахал ладонью у рта Красовский, закидывая внутрь еще 0,5 стакана виски. «Конец, наоборот, очень даже хороший, счастливый, можно сказать. Не буду скрывать, благодаря тебе. А вот тогда...» Тогда, в детстве Петра Васильевича, быть чистокровным белым и русским в адской кухне значило быть под крышей у русской же мафии, которая, в свою очередь, лежала под синдикатом. И, как это водится в славном городе Нью-Йорке, расовые войны тут шли постоянно. Отца у них убили, когда Петру было 6, а затем, спустя 3 года, кое-кто из низовых отбросов решил попробовать запугать наглых и неуступчивых русских мафиози. Семью Петра Васильевича съели с прилюдной демонстрацией объедков, с похвальбой, с угрозами. Сам мальчик выжил лишь потому, что уже работал. стоял на стреме в другом конце города. Просто так это не кончилось. Русские нашли черную банду, которая организовала себе людоедский кутеж, и вырезали ее. Один из многих эпизодов, случающихся в этом городе. Но у маленького Петра было собственное отношение к случившемуся. Через 2 месяца после похорон остатков семьи, малыш, которому до 10 лет еще оставалось около полугода, появился в адской кухне один, с натугой таща за собой небольшую тележку, которую он определенно вез домой. Несмотря на то, что тележка была закрыта мешковиной, придавленной сверху парочкой голубиных тушек, струящийся из-под грубой ткани запах ставил большой и жирный крест на попытке замаскировать провоз товара из коптильни Хермана Зельца, знаменитого на весь Нью-Йорк мастера, способного закоптить даже слона. Местные, надавав мальцу затрещины пинков, прогнали плачущего малыша, а под мешковиной обнаружили еще теплую тушу копченой свиньи. Очень большой. Настолько, что необходимо работать у русских где-то 2-3 месяца, копя все до цента, чтобы позволить себе заказать Зельцу такую тушу. Это был пир на треть района. Конечно, приглашены были лишь люди с определенным оттенком кожи, никак иначе. А из-за того, что свидетелями стали слишком многие, ни одна банда или содружество не успели утащить угощение себе. Оно было поделено на всех. Пробующие были в восторге. Такое сладкое, жирное и ароматное мясо. А сало... В это время маленького Петра уже везли в порт, собираясь отправить на историческую родину. Его взял под крыло один весьма специфический деятель, которому понравилась решимость ребенка, способного рискнуть жизнью, чтобы доставить начиненную алхимическим ядом на основе свинца свинью прямо к месту ее будущего потребления. Но это было не то, Кейн, совсем не то, понимаешь? Пьяный человек, устроивший в 9 лет массовое побоище, дирижировал пальцем в воздухе. Я совсем не сразу понял, что не то. Лет в 25 только, когда немного мозгов в голове завелось, мучило, грызло что-то изнутри. Вот как мстить, когда всех грохнули еще до того, как я эту свинью на телеге вообще увидел, а? Как? А ведь надо, сердцу не прикажешь. Меня не отпускали сюда, хоть и старался. Только недавно генеральный директор рукой махнул. Слишком уж в Питере горячо стало для Пети. Ну вот и прибыли, да. А когда я узнал про кулинара, профессиональный убийца увидел уязвимое место. Убей лидера, организатора, офицера, и агрессивная толпа бывших подчиненных растеряется, не успеет среагировать на тех, у кого давно в печенках сидят их движения. Что делать ребенку, как не прибегнуть к помощи других? Что делать взрослому, когда перед ним цель в сотни и тысячи раз превышающая его возможности? Искать уязвимое место. Где не справится пистолет? Где не достанет яд, там пригодятся воздушный шар, авиабомба. Да, приятель, настолько же отмороженный, как и ты. Теперь моя душа спокойна, Кейн, отсалютовал мне бокалом ухмыляющийся, как павиан, бандит. Но, кажется, я уволен без выходного пособия. Так что, если ты, друг мой, не найдешь мне заделье, чтобы я отдал тебе должок, то подлечусь и отправлюсь в Африку. Только откопаю ухоронку с деньгами. Тебя там кто-то ждет? Погладил я залезшего мне на колени кота. Да, кивнул бандит. Сафари?